Глава 7. О жизненной необходимости основательного изучения старославянской грамматики и алфавита, об 5 минут докторах наук, которые тоже бывают ослами, и одной помощи, пришедшей непоправимо поздно. Мы сидели с Хиринским на берегу заводи, там, где впадала в нее Ольшанка. Очень широкая в этом месте заводь исходила паром, над ней стояли маленькие и редкие столбы тумана, чуть подсвеченные новорожденным солнцем. Рыбачили, вернее, удил один он, изредка подсекая то плотвичку, то небольшого голубя. Уже 2 рыбок плавали в его ведерке, временами начиная беспричинно, как по команде, громко всплескивать. «Все ясно», — сказал он, выслушав меня. «Ясно, что Лопатуха должен был погибнуть после врачебного заключения Лыгановского. Кто-то испугался, что к нему вернется психическое равновесие. Из тех, кто присутствовал тогда, почему? Каждый из них мог рассказать об этом кому-либо из родных или знакомых. Лыгановский таки уехал. Да, он сказал, если каждое мое слово в этом чудесном и высокоморальном крае будет приводить к таким результатам, то мне лучше исчезнуть. И пусть они здесь живут согласно своим обычаям и нравам, мне до них теперь, что Кутузову до Англии. А что было Кутузову до Англии? Ну, когда мы слишком уж носились, да цацкались с новой союзницей, так он сказал «фуй» и императору, и такой политике, добавил что-то в смысле «а по мне, так хоть сейчас же провались этот остров, я бы и не охнул». Да-да-да, а гуманностью тут фельдмаршал не отличился. И все же я никого из присутствовавших тогда не могу заподозрить. Не вижу также, кого связывало бы прошлое с этим несчастным. Мы еще очень мало знаем, и потому не можем предвидеть и предотвратить поступки этого или этих. И ты прав, могли кому-то и рассказать. Предотвратить? А тут из-за нашего незнания гибнут и гибнут люди. Вы не погибли вчера только чудом. Думаешь, искусственный, подстроенный обвал? А то как же? Обвалился кусок стены там, где ломали. И тут же к сотрясению добавилась сила, приложенная к плитам. Подсек. На этот раз вытащил окунька. «Брось!» — неожиданно попросил он. «Не твое это дело. Это начинает становиться очень опасным. В следующий раз все может закончиться не так удачно. А тут еще твое нервное состояние. Всякий может сказать, что делом занимался псих, не будет доверия. Ну и что ж, пускай не будет. Во мне вдруг проснулся юмор висельника, чего я от себя никак не ожидал. Здесь столько умных, что обязательно нужен хотя бы один ненормальный. Если не Лопатуха, то пускай уж буду я. Ну-ну». Сумасшедшие иногда должны высказывать парадоксы и еретические суждения, даже замахиваться на авторитеты, особенно если прежде грешили передовыми взглядами. Но, конечно, сверхъестественное презрение к ругани и восхвалениям. И куда же это я попал? И куда могут завести человека передовые взгляды? А ведь многие считают свои взгляды передовыми, а у кого совесть атрофирована, те все себя передовыми считают, изобретают газы, атом, дыбу, шовинизм, исторические поступки, эшафоты, и учат этой морали, если знают, что на нее махнули рукой, открывают то, до чего никому нет дела. А вот обыкновенное средство от зубной боли или от радикулита, когда у человека зад болит. Человечество от этого воем воет, а им изобрести слабо, они копаются в глаголицах. Ну ты даешь, просто пуританский, и вдруг уставился на меня. Ты что, морского змея увидел? Он, видимо, даже испугался, увидев, что я застыл, уставившись в одну точку, словно одеревенел. Моя удочка успешно сплыла бы на середину заводи, если бы он не перехватил ее. Ну вот, и у тебя что-то попалось, ты гляди, гляди, как повел осторожно, а черт, да что, наконец, с тобой? Но тут я начал трястись от смеха, поначалу тихого, потом совсем уже нестерпимо безудержного. Да что с тобой? Ты в самом деле свихнулся, что ли? Идиот! Согласен, но почему? Я сказал, ой, про глаголицу! Не ты первый, и только тут мне стукнуло в голову. Мы искали под третьей башней. Правильно, веде. Третья буква, что в кириллице, что в глаголице. Да, и в глаголическом ас, а, первая буква, и имеет под титлом значение один. Буквы б имеет значение два, а веде в имеет значение три. Ой, держите меня! И нас чуть не засыпало и не убило под третьей башней. Так, не вижу ничего смешного. Своеобразный юмор. Дело в том, что А, Б и В действительно один, два и три. Так в глаголице. Но в кириллице буквы Б не имеет числового значения и никогда не имела, как Ж, как Дервь, как Ш, Ща, Ю и другие не имела. Как? А вот так. И значит, С, стоп вниз, это означает 6, а не 8, стоп вниз. Б и Ж не имели в Древней Беларуси числового значения, а первая башня, Б никакая. Понимаешь, никакая. В — это вторая башня от угловой. Значит, ошиблись не только мы, но те, кто хотел нас засыпать. Они ничего не знали. Они только следили за нами. А все, что мы... Я изнемог от смеха, совершенно обессилел. Господи, олух! Осел, ременные уши! Ничего. Осел на четырех ногах и то спотыкается. Ну, хватит! Я больше не позволю этому ослу спотыкаться. Мулом мне стать, если это будет не так. С этого момента я твердо решил, что никто, ничто и никогда в ослы меня не запишет. История когда-нибудь докажет, так это или не так. Пока мы дошли до места, где нам нужно было расходиться, я поведал Хилинскому все свои соображения по этому делу. Пускай передает дальше, кому хочет. Я больше не желал рисковать. Мало ли что могло случиться со мной в этом идиотском уголке. Он слушал внимательно, а потом, ничего не комментируя, произнес каким-то безразличным голосом. «Похоже на то!» И после паузы добавил. «И еще...» Пища тебе для размышлений. БТ никогда. С самого основания ларька киоскеру не отпускали. Что мне было до БТ и до этого бедняги-пахольчика? Меня удивило другое. Так значит, поиски идут? Их не оставили? А, отмахнулся он, я ничего не знаю. Щука как-то обмолвился. Через день наше тихое пристанище превратилось в столпотворение вавилонское. Сновали между альшанами и альшанкой разные машины и разные люди. Приезжали даже из Кладнинского и столичного музеев. Меня это не касалось. Я сделал свое и на этот раз надеялся, что без ошибки. Я просто делал то же, что и прежде, вместе с хлопцами, вместе с археологами, где прибыль, там помощников гибель, выносил мусор и щебень, на этот раз из второй башни. И все эти дни я, словно предчувствуя недоброе, пребывал в самом дрянном настроении. Приходили и уходили местные жители. Иногда на холме люди собирались даже в маленькие группки, где оживленные, а где и мрачные. «Ну что, наклевывается что-нибудь?» — спросил Нечипор Ольшанский. Он стоял поодаль вместе с Верочкой, Высоцким и Гончаренком. И хотя, отгребая новую порцию разной трухи на глубине 6 стоп от материка, мы действительно только что нашли изображенный на камне контур корабля, я ответил уклончиво: «А черт его знает, тут такая головоломка, что нельзя быть уверенному ни в чем. Возможно, что-то найдется, а скорее всего нет». Я не хотел рассыпать почти завершенного узора в калейдоскопе. До вечера мы расчистили почти всю площадку. Я уже приблизительно видел, где пол сделан из меньших плит. Там можно было предположить существование замурованного лаза, поэтому я специально не позволил ребятам делать раскопку до конца. На сегодня достаточно. Завтра с утра займемся снова. Они ворчали: «Азарт есть азарт. Ничего, ничего. Оставьте немного приятного ожидания и на завтра». «Приятного!» — с порядочной долей издевки сказала Сташка. «Ничего там приятного не будет». Я помрачнел. «Если я даже прав, то один день ничего уже не даст и ничего не изменит. Даже если догадки правильные. Потому что люди, мы в этом случае опоздали с помощью на добрых 3,5 столетия».